сгашены мои заводы и безработица души. Сияет страшный зеленый и мой критический стец. Статье напишем, что грызет бескрепостнейший из систем. Один переживаю кризис. Мой север, мой неподкупный друг, хорошностью да, и росту внутри все ясно и вокруг, но не боется, я деградирую любви, нажос отторгаю, картирную, не деградируйте вы, я деградирую, был крепок стих, как родина. Свистал под кейном бомбардира, я случился рифмовать. Получается, чужая птица издали простонет перелетным горем, умеет хором журавли. Ревец не умеет хором, о чем мой серый на ветру, ты плачешь белым. Тина, я не подберу, я деградирую семь поэтических томов. В стране выходит ежесуточно, а я твой и граду. Бегу, как бешеная сука, похолодавшие леса и онемевшие рассветы, где деградирует весна. Тайном переломе к лету. Верь я, моя родня, 2717 поэтов нашей федерации стихи напишут за меня. Они не знают декора.